Глава 18. Кремль. В походе распорядок дня не меняется. Подъем в 6 часов. Утренняя зарядка во дворе и холодные струи из-под крана освежали, взбадривали. Мир был прекрасен. Старшая хозяйка Русаков вставала раньше всех, ориентируясь по времени по природным светилам, и с завтраком никогда не опаздывал. Дежурные чистили картошку без заработанных нарядов. Это его корешки-добровольцы – Глебов, Мизяк, Ваня Иванов III и Грушев. Последний в глубинах души за добровольный труд рассчитывал на дополнительную порцию. Добрые джинны дали нам пропуск на осмотр Кремля. Некоторые с нами почти не расставались, всюду сопровождая, на ходу устраняя крупные и мелкие препятствия. Снова гремят наши марши на московских улицах. Снова милиционер останавливает движение на перекрестках, давая зеленую улицу необыкновенному параду юности и держа руку под козырек. Часовые пропустили в кремлевский двор. Пошли по команде вольно. Нас окружали ярко-зеленые газоны, коротко подстриженные, свежие, искрящиеся на солнце алмазными капельками утренней росы. На них живописными группами разбросаны молоденькие березки с контрастными белокорыми стволами. Светил блеск соборных куполов, соборов. Взгляды тонули в разнообразии ярких красок, линий, архитектурных форм. Все строго очерчено высокой зубчатой стеной, сложенной на века. Перед нами царь-колокол весом 12 тысяч пудов, рухнувший с колокольни Ивана Великого от пожара. Людям не довелось услышать его звон. Наши облепили его снизу доверху. Землянский мигом забрался на вершину и застыл там, стоя на шаре в величественной позе. По виду небольшой осколок колокола пытались переместить наши богатыри Дорохов, Чевели, Ярошенко, Боков и Долинный. К их изумлению осколок не поддался, будто врос в землю. Через пролом осмотрели внутреннюю полость колокола, по очереди проникая в него как в дом. В иллюстрациях старых журналов изображалась тройка лошадей, свободно въезжающая внутрь, но мы убедились, что это преувеличение. На высоком каменном пьедестале царь-пушка, окруженная чугунными ядрами. Говорят, что она не стреляла. Любопытные влезли в ствол. На выдвинутом цоколе арсенала пушки поменьше. Эти стреляли. Соборная площадь поражает обилие золотоглавых куполов от меньших к большим, островерхих башенок, вычурных окон, надстроек, так что и крыш не видно. Великие князья и цари не скупились на роскошь храмов. Благовещенский собор. Великолепие алтаря поражает и подавляет. Вечным сном спят в роскошных усыпальницах князья и цари, придавленные тяжестью мрамора и сапфира, напоминающих о бренности бытия и самых великих. Выйдя из собора, с облегчением вдохнули свежий воздух, обласканный яркими лучами солнца. С ворот Кремля увидели голубую ленту Москвы-реки, ее зеленое обрамление из дубов и кленов, перекинутые через реку мосты, а вдали – бесконечную и равнинную синь Подмосковья. Эта жизнь могучая и прекрасная, а мы – ее новая юность. Прочь роскошь саркофагов, хорошо жить на этом свете, иной жизни нам не надо. Сколько здесь драгоценных чудес, собранных и хранимых всей историей российского государства. Отдельные экспонаты поглощали целые жизни мастеров. Поразила цепь работы Петра I. Для невооруженного глаза это тонкая нить 2 метров длины. Но стоит посмотреть через лупу, и сразу различаются отдельные звенья, связанные перемычками разной толщины. Запомнились часы-корабль. Когда они бьют, по палубе корабля начинают бегать матросы, выполняя свои обязанности. Вот часы объедала. Они также действующие. На часах объемно изображены голова и руки объедалы. В руках чашка, и во время боя она опрокидывается в рот чудовищу объедали. На его плотоядном лице гримаса червоугодника. В оружейной палате увидели в натуральную величину лошадей и всадников, как живых. Средневековый рыцарь, покрытый забралом и шлемом, латами и щитом, держит в руках меч. Его конь также защищен броней. А это степной воин с монгольским лицом. На нем легкие наплечники, в руках копье и аркан, лук с колчаном, за спиной стрелы. В ножнах кривая сабля. Его конь свободен от брони, и видно по всему, быстрый как ветер. В путляре под стеклом сабль Богдана Хмельницкого и гетманская булава. Этой саблей он прокладывал путь к объединению русских и украинских народов. Далее залы с оружием разных времен. Отечественным и трофейным. С ружьями, пистолетами, пушками, мортирами, саблями, мечами, пиками. Макеты воинов в доспехах. Конные и пешие суворовские гренадеры, чудо-богатыри, казаки, наполеоновские драгуны и кирасиры, боевые знамена прославленных полков и трофейные, поверженных врагов. экскурсия в Кремль оставила неизгладимое впечатление. Как в сновидении проплывали перед нашим взором драгоценные кубки, царская посуда, ковры, не потерявшие за многие столетия своих красок, драгоценные драпировки из тканей, паркеты в рисунках, инкрустированные столики, подсвечники, сверкающие драгоценными камнями, люстры, лампады, древние книги в бархатных переплетах, боярские кресла, царский трон и короны –